как передает южнокорейское радио MBC 11 июня, южнокорейская финансовая группа в память 18 мая приступила к действиям для пресечения продажи воспоминаний Чундухана, состоящих из одной лжи о генотите в Куанчжоу.